Часть сороковая. Выплеснув все свое презрение к варварам, генерал присоединился к ожидавшим его старшим офицерам. Некоторые прибыли сюда издалека, только чтобы услышать знаменитого генерала и задать свой вопрос относительно посекторной тактики, которую так упрямо продвигал генерал. По мнению Брайана, это была полная чепуха. Он неоднократно лично выступал в первых рядах атаки и понимал, что посекторное наступление обречено, если не связано с поддержкой на флангах. Однако на фронте еще были участки, куда война по-настоящему не докатилась, и тамошние старшие офицеры и функционеры штабов занимались только прогнозированием и обучением личного состава на виртуальных тренажерах. Они-то и составляли основную часть слушателей и почитателей системы генерала Роджерса. Однако времени перебирать косточки генералу Брайана не было. В конце концов, ему действительно платили бешеные деньги за то, что он раз в 2-3 недели появлялся на позициях и опрокидывал противника в ситуации, когда, казалось, все уже проиграно, и оставалось только бежать и прятаться. «Ну и хрен с тобой», — подумал Брайан и, выскочив из зала, побежал по коридору, выискивая в череде дверей с новенькими табличками ту, что была ему необходима. ОРДС «Спектра», обеспечение СОРМ, внеплановые КУН и ППР, отдел кадров охраны и тыловой поддержки. Вот. Брайан остановился и, выдержав секундную паузу, толкнул дверь, очутившись в просторном блоке, где было всего 3 стола. Остальное пространство оказалось заставлено стопками с какими-то документами, ящиками с питательными картриджами из казенного ведомства и невесть как сюда попавшими опломбированными ящиками с грифом «Совершенно секретно». «Здравствуйте. Я могу поговорить с начальником отдела?» — спросил Брайан, обращаясь к сидящему за столом ефрейтору Гоберли. «А вы кто такой? И чё хотели?» — спросил тот и, почесав нос, заглянул в ящик, где хранились чайные картриджи и электронные конфеты. «Где начальник?» — строго спросил Брайан, нависая над ефрейтором. «Ну, это...» Ефрейтор снова почесал нос. Он не знал, как себя вести с этим рослым варваром в гражданке. «Вышел куда-то. Скорее всего, в соседний кабинет зашел. У нас там секция запаса». Брайан выскочил в коридор, толкнул следующую дверь и увидел майора, склонившегося над экраном планшета, где отображались какие-то длинные списки. Заметив постороннего, майор тотчас погасил экран. «Вы кто?» — тотчас спросил он. «А, впрочем, я знаю, кто вы, сэр». Майор поднялся и одернул китель. «Чем могу быть полезен?» «Майор, мне срочно нужен список вашего резерва. Все те, кто воевал, а теперь после ранения поставлен на должности вспомогательного персонала». «Могу навскидку сразу сказать, что их чуть больше сотни, сэр. Я сейчас найду весь список». Майор начал быстро менять закладки в планшете в поисках нужной информации. «К сожалению, все актуальные данные были уничтожены», — сказал он, продолжая поиски. «Вместе со старым штабом. А тут у нас резервные копии из сервера. Они несколько устаревшие». «Ага, вот он». Брайан подошел и, глянув на длинный столбец иероглифов, кивнул. «Хорошо. А как у них с неформальной организацией?» «В каком смысле?» «Не знаю, есть у них что-то вроде братства ветеранов? Неформальный лидер имеется?» «Точно не скажу, но как будто заводила у них старшина Крэмер, бывший спецназовец. У него десятки выходов за линию фронта. В последний раз потерял ногу, был на восстановлении. Но конечность пока не полностью функционирует. Вот он тут и служит диспетчером транспортного обеспечения. Вызвать его можете?» «Разумеется, сэр», — кивнул майор и тут же на планшете в отдельном окне стал набивать личный номер старшины. «И добавьте, что это очень и очень срочно». «Я понимаю, сэр», —